Он помогает мне постоянно находиться в тонусе. В конце концов, мне приходится быть довольно изобретательной, чтобы соблазнять самцов и заниматься с ними любовью на глазах того, кто уверен, что мое сердце принадлежит ему одному. Это бодрит и возбуждает. К тому же он забавен и сам по себе. А эти путешествия через великую пустыню так скучны. Старуха молча пожала плечами и, поставив на земляной пол принесенную чашу с розовым маслом, опустилась на колени и принялась осторожно втирать масло в изящные ступни госпожи. А Эсмирей откинулась на ложе и расслабилась. Что ж, прошел еще один день, который вновь подтвердил, что она может завладеть любым самцом. И от этого ее уверенность в том, что измененный, тоже не сможет устоять перед ней и еще больше окрепла. А это открывало перед ней такие перспективы, что захватывало дух. В конце концов, во всей Иоконе остался всего один хранитель, и он уже стар. И что с того, что раньше сан хранителя никогда не занимала женщина? Ведь раньше не было женщин, подобных ей. Но главное, она еще раз подтвердила самой себе. Тот оазис навсегда остался в прошлом.